Так, приветствую вас всех на обратной стороне ЦИПСы. У нас сегодня в гостях для алдов, для тех, кто смотрит канал, вы все узнали, это ж Протенфюрер. Для новых подписчиков, которые подписались, значит, на наши каналы, когда началось СВО, и вы не знаете, кто это, это Кирилл Федоров, канал «История оружия». Короче, задолбал. Слушай, всех. Да знает. Срочно на запорожском направлении только что был подбит украинский велосипед. Смотрите без регистрации СМС и так далее. Сейчас вот мы как раз у него все будем узнавать. Без вот этих вот его этих постов сумасшедших. Сегодня он нам все расскажет, будет участвовать активно в нашей, значит, супераналитической передаче. И сейчас вот Даня поздоровается, и мы начнем потихонечку, значит... Слушай, пока Даня не поздоровался, я раскрою нашим зрителям секрет, почему я появился только сейчас. Ну вот давай честно, вот сейчас все будет честно. Вот я же почему не мог пойти в эфир? Потому что длина твоих волос была несколько короче, чем мои. Мне пришлось подстричься, вот, у меня остался, ну, буквально ни о чем хвостик, поэтому, ну давай, ну админ, да. Честно. Теперь честно. Мой хвостик. Знаю, да. Хвостик админ комплексовал, хвостик. Было дело. Начнем, ну, все-таки админ пожилой у нас, у него волосы так быстро не растут. Мне тоже было тяжело отказаться, но все-таки в преддверии Нового года я подумал, что это трио, оно более интересно зрителям, чем длина моих волос. Поэтому я пошел на этот подвиг, чтобы сняться сегодня в ЦИПСе. Вот, ну, это да. Правда. Ну, мы же не можем врать аудитории. Это же все-таки, ну, конечно, передача про правду. Конечно. Мы никогда никому не врем, поэтому всегда говорим честно. Вот. Поэтому... Ладно, друзья, не слушайте этих волосатых. Всем привет, я с вами, все нормально. Все, буду за нормальные прически топить, все окей. Все так. Так, ну что, давай, боевую обстановку будем обозревать сегодня? Или... Да, ну, я думаю, как бы особо не будем тратить на это время. Ситуация сложная, там сейчас погодные условия невероятные. Это, ну, сложно для каких-то серьезных продвижений, маневров. Понятно, бои, обстрелы, все это происходит, ситуация тяжелейшая. И вот хотел бы просто коснуться такой темы, в очередной раз напомнить нашим зрителям, кто не понимает, что такое боевая работа на фронте. Понятно, что люди, которые далекие, они это не поймут никогда. Пока не поучаствуют, надеюсь, что не поучаствуют, все нормально, никого война не коснется, не желаю. Но просто представьте, что вы живете ежедневно, ежесекундно, из месяца в месяц, просто в земле, в таких погодных условиях. Когда просто ты сидишь дома, пьешь какао, а ребята в земле, вот в мороз, в стужу, под дождем, особенно на Донбассе там погода такая, днем плюс один, ты весь в грязи по пояс, ночью минус четыре, ты весь уже замерзший, как бы, да. Вот просто поставьте себя на место этих ребят, а при этом ты еще должен выполнять боевую работу, по тебе работает артиллерия, FPV-дроны, надо какие-то штурмовые действия предпринимать и так далее. Поэтому наши ребята герои. Наши ребят герои, и у меня был вот, наверное, пока единственный в истории вообще стрим из красной зоны. То есть мне удалось, ребята, они вот в красной зоне сидят, так сказать, развести на историю со стримом. Ну, в хорошем смысле развести, ребята боевые, заряженные. И вот и они сидят, и вот мы в стриме прям слышим, он говорит: о, вот это наши выходы, и мы их прям слышим. О, это по нам прилет, о, хохлы кривые. Ну, типа, косы. Ну, там была лексика несколько более абсентная, но, то есть, реально, вот мы сидели, и это вот осенью было, и постоянно то выходы с нашей стороны, то прилеты в их сторону. То потом у нас связь немножечко начала пропадать, потому что какую-то там антенну задели. То есть, он шел, эту антенну поправлял. Ну, то есть, условия, я уже молчу про всех этих крыс, я уже молчу про то, что холодно, жарко, постоянно какая-то пропаганда на тебя тоже действует, агитация, постоянно ты теряешь каких-то товарищей, раненых, все это давит, давит, давит. Ну, сейчас, то есть... после того, как ты сказал агитация, пропаганда, икнул Семин, вот, и, ну... Так, ребята, хорошо, вы меня напугали уже условиями, Я чуть-чуть успокоюсь сейчас, дайте мне передохнуть. И у меня такой вопрос, смотрите. Кирилл у нас ни для кого не секрет, он, я так понимаю, ты родился и какое-то же время жил в Европе, правильно? Я родился, и мои родители родились, и я всю жизнь в Европе. То есть у меня да. в России родственников даже нет. Ну так вот, прям каких-то осязаемых. Скажи, пожалуйста, смотри, вот сейчас буквально мы смотрели, я вот смотрел лично новое видео очень, значит, уважаемого противника, и вот, значит, он рассказывал, что в Европе есть проблемы, Королевский флот не может набрать, значит, моряков, да, казалось бы, да, элитные части, Королевский флот, Его Величество, да, где зарплаты, я думаю, навряд, намного, наверное, больше, чем у нас, да, я думаю. Немцы не готовы воевать не то, что за НАТО, а не готовы воевать за Германию, да? И вот скажи, пожалуйста, почему вот Европа превратилась вот в такое, да, когда, значит, мы все помним на тот период, когда была Вторая мировая война, Германия, да, была самая технологически подготовленная, да, самая мотивированная армия, да, и вот сейчас, спустя какой-то период времени, да, они просто стали, ну, не готовыми вообще ни к чему, даже сами себя защищать не готовы. Почему тут, так в Европе? Тут есть три фактора. Вот три фактора, и они все одновременно работают. Фактор номер один. В Европе произошла политика, в том числе, кстати, благодаря Соединенным Штатам Америки, по деимпериализации европейских народов. Потому что когда империй много, ну то есть Британская империя, Германская империя, там Турецкая, Итальянская и так далее и тому подобное, то все они начинают конкурировать. И эту роль на себя в основном взяли Соединенные Штаты Америки, как главная империя западного мира. Ну, можем ее, они могут называться по-разному, там Штаты, самая демократическая страна, но по сути это имперское государство. Британскую империю превратили в Мелкобританию, и весь этот великий имперский размах Британии, который раньше был вот этот кураж имперский, британский флот, британское вот это вот все, в последний раз плюс-минус где-то чего-то было при Маргарет Тэтчер, а это уже 40, наверное, там плюс-минус 5 лет назад, там плюс-минус, когда там Фолкленды были в начале 80-х. И то тогда приходилось реквизировать гражданские суда, чтобы как-то добраться вообще до Фолклендов куда-то и что-то. Но это ладно. Это первое, империя. Ну, про Германскую империю, я думаю, даже говорить не стоит. В уничтожении всего имперского наследия участвовали практически все, хотя форма Германской Демократической Республики была более такой прусской, милитаристской. И вот если вы посмотрите на фотографии ГДРовской армии и условно армии ФРГ, когда они там вот встретились условно в конце 80-х, то, конечно, более прусские традиции были в ГДРовской. Ну, соответственно, уничтожили имперскость. Это первое, что сделали. Второе, победив в холодной войне, ну давайте будем говорить честно, Запад победил нас в холодной войне, мы, к сожалению, отступили, понесли и финансовые, и человеческие, и, я не знаю, исторические потери, и то, что сейчас происходит, это тоже следствие. Запад расслабился, то есть в ФРГ было почти 10 тысяч танков к концу 80-х годов. Понятное дело, что против них стояло порядка 30 тысяч танков Организации Варшавского договора и Советского Союза, но все равно 10 тысяч танков там было. Но они настолько поверили в то, что они победили, отодвинули Россию, практически прогнули, уничтожили и все остальное, и останется добить только с помощью всяких там майданчиков и прочей истории, что они демилитаризовались до 200 танков. Там 200 или 220 танков. То есть, ну, Германия как вот центр танковой промышленности и всего в Европе, центральная такая страна, которая сейчас 50% помощи Украине дает, она демилитаризовалась до 200-220 танков. Сейчас они, по-моему, 300 пытаются родить, чтобы было в Бундесвере. Ну, для понимания цифр. Далее, соответственно, вот произошла жесткая демилитаризация. Британия уничтожила танковый завод, уничтожили военную промышленность. Там последние леклерки там 10-15 лет назад произвели во Франции. Что там в Италии, в этой нищей стране, там реально очень все плохо. То есть я человек был во всех странах Европы, вообще во всех, даже в Лихтенштейнах, Монако, вот во всех абсолютно. В Косово не был. Но Косово — это Сербия, а в Сербии я был, поэтому все нормально. И третий пункт, очень важный, я считаю, для понимания вообще, почему так происходит, это вот эти самые запрещенные в России западные ценности, вся эта ЛГБТ, ЙОК, ЛМНЭ, вот эта вся история, которую мы осуждаем, не поддерживаем и так далее, но вся вот эта история помешанная... Но без финок ЛГБТ мы жить не можем. Не, финки, если бы не финки, я могу сказать, что несколько аэродромов в России бы гораздо хуже функционировали, чем вся эта история. Но финки, вот ты очень, очень хорошо сказал, финки. Вот финны — это отдельная история. Есть статистика, она проводилась до СВО, но я думаю, что в принципе она плюс-минус релевантна. Я точные цифры не назову, но в Финляндии в 2 или 3 раза больше молодых людей, которые в случае начала войны были готовы пойти на защиту Финляндии, чем, например, ФРГ в Германии. То есть Финляндия, как ни странно, до сих пор Суоми мама, как во времена Зимней войны, так и войны продолжения, как они называли, или у нас это Великая Отечественная война была, финны представляют из себя очень опасного противника, который готов воевать. Немцы таковыми не являются. Я лично для себя вижу самыми опасными для нас это финны. Безусловно, это, как ни странно, прибалты, если их смогут плюс-минус вооружить, потому что, ну, прибалты никогда не воевали плохо, вот никогда. И латышские стрелки, и эстонские эсэсовцы, и литовцы, которые полуполяки, ну и, соответственно, сами поляки. Их просто мало, но глобально и латыши, и эстонцы, и так далее, я не потому, что их очень сильно люблю и так далее. Ну, поляки неплохо воевали, они воевали и с советами, и с немцами, правильно же? И с Российской империей они воевали, и, ну, Польша всегда воевала. Как очень гордятся, что им удалось в Москву зайти в свое время. Да, ну, это факт, Минину и Пожарскому, вот то, что стоит... Да, Только они всегда забывают, что каждый раз, как глубоко бы они не вклинивались к нам, они получали не иллюзорных, и во времена Екатерины... Получали еще глубже. Вот скажи, пожалуйста, кстати, вот интересный момент ты очень затронул, да? Смотри, уже много кто пытался покорить Россию, и все это плохо заканчивалось. Почему сейчас этот урок никто не оценил, да? Вот мы, когда мы смотрим наших вот противников сейчас, и у них... реально в голове им внушили, что они могли победить Россию. Почему они не смотрели на прошлые войны, которые были, и никто не получился? Но это же очевидный факт, да, что если мы, допустим, деремся на улице, предположим, да, и вот нас там 5 человек, а против нас 100 человек, да, но явно, что наши шансы все равно минимальные, да, даже если мы будем спортсменами, еще кем-то, каратистами, нас будут просто бить большими арматурами, и мы все равно плохо закончим. А кого не смогут побить, того застрелят или зарежут, да, ну, образно говоря, да. Почему вот люди не думают о том, что они реально не могут справиться, просто даже не потому, что мы это озвучиваем на ЦИПСе, да, а потому что просто посмотреть на карту, да, и сравнить территории, как бы, и количество населения, это уже понятно, что это, ну, нереально просто. Ну, во-первых, дети всегда думают, что они умнее своих отцов, но, как показывает практика и особенно история, например, нашей страны, что народ как разводили, так и разводят. Вот, поэтому не стоит думать, что на Западе все как-то иначе. Не стоит думать, что Запад, он как-то иначе усваивает уроки. У нас вот постоянно молодежь разводят на все хорошее ради всего плохого. Он Ленин в свое время вывел ради всего хорошего, потом развенчал культ личности Хрущев, потом Ельцин. Сейчас вот украинцев вывели, у нас пытались Навальнят вывести за все хорошее против всего плохого. И работает. И вот когда мы говорим про войну, не стоит думать, что там люди не думают, что вот они-то сделают по-другому, они-то учтут ошибки. Ну и плюс, конечно, надо учитывать исторические изменения. Все-таки Россия сейчас — это и не Российская империя, в которой Варшава и Хельсинки были русскими городами, не Советский Союз, конечно же. Россия сейчас — это, к сожалению, страна, которая понесла ряд неприятных поражений и потеряла ряд своей территории, населения. Население России уменьшилось в два раза за последние 30 лет. Ну, я все-таки считаю, что Советский Союз во всем мире тоже считался Россией. И Советский Союз с населением плюс-минус 300 миллионов, и Россия с населением 150 с новыми территориями. Ну, даже по людскому потенциалу, о котором мы говорим, тоже две большие разницы. А Украина, в отличие, если мы говорим про Украину, в отличие от России, ведет тотальную войну. При тотальной мобилизации населения, если мы просто мобилизуем, то это 10% можем мобилизовать население. Если тотально с фолькштурмами и без промышленности, то 15% населения. Даже если мы возьмем население Украины в 30 миллионов, то 10% это 3 миллиона штыков, а если 15%, то это 4,5 миллиона штыков. Напоминаю, что армия Российской Федерации на данный момент это сколько? 1 200 000, по-моему, увеличили. Ну да, там ВВ, Росгвардии, там все остальные, ну 2 миллиона. По-моему, больше. По-моему, у нас сейчас армия, 150, ну если по статистике, практически больше китайской, там 2 200. Но все равно, я сказал, сколько, это цифры абсолютно подтвержденные так, сейчас истории. Мы точно узнаем, но подожди. Звонок другу. Мне кажется, 1 200 000 это вооруженные силы Российской Федерации, недавно их увеличивали. Но у нас есть... Ну, серьезно, 2 200 000. Может быть. У нас еще есть ВВ, ну, Росгвардия. Я даже пост писал, что армия наша сейчас больше китайской. Ну, я просто помню указ, недавно произошел, о увеличении численности вооруженных сил Российской Федерации до... Да, президент Путин повысил штатную численность вооруженных сил до 2 200 000 человек. Да, ребят, извините, но я просто, в отличие от вас, слова президента России не пропускаю мимо ушей. Я иностранец, что ты с меня возьмешь? Здесь, ну, да, здесь же еще гражданские, то есть значит, тут военнослужащие 1 320 000, да. Во! Быстро, 1 320 000. Смотри, иностранец быстро как переобулся. Сразу, я иностранец, чего, что вы меня хотите? Так не, 1 320 000, мы оба правы, на самом деле. Да, позволь, я это самое, сейчас отвечу немного тоже на твой вопрос, админ, насчет Украины и почему они так себя ведут, да, потому что ты, скорее всего, имел в виду Украину, почему они верят в свою силу, ну, конечно, возможность конечно, победить Россию, конечно. Да, и потом задам свой вопрос Кириллу. Смотри, момент какой? С момента независимости Украины ей что втюхивали, как и в принципе другим постсоветским республикам, что без вас, что вся заслуга на вас. Все победы это ваши победы. Это именно ваш предок вешал флаг над Рейхстагом и так далее. Без вас Россия это ничто. Это, ну, просто там тупые орки, как бы, да, вот вы как бы, вы вот сильнее, вот вы победите и так далее. И другие республики такими же методиками накачиваются. Ты посмотри, казахи уже говорят о том, что Адам и Ева казах, если до этого украинцы об этом говорили. То есть одни и те же методики, один и тот же сценарий на всем постсоветском пространстве, да. Вот, здесь момент какой. Конечно, после развала Советского Союза Украина, она была в плане кадров, и военных кадров, и промышленности, и некоторых систем вооружения, она была напичкана часто больше, чем Россия даже. Вот, опять же, особенно в самая плане большая армия Европы на 91-й год. Да, потому что это западная, грубо говоря, западная окраина России, она должна была быть напичкана всем, как бы, да. Но благодаря тому, что Украиной правили, как бы, Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович и так далее, то они все это просто, ну, тупо распродали, распилили, как бы, на потеху Запада. Потому что Запад всегда стратегически расценивал войну с Россией, даже после развала Советского Союза, что Украина – это территория, которую придется преодолевать. Поэтому они им давали гранты, чтобы они распиливали, чтобы в случае войны глобальной Россия не мобилизовала какое-то производство, не только людей, но и производство на территории Украины и так далее, да. Но одновременно с этим втюхивали, что все победы России благодаря Украине. Вот еще со времен там Речи Посполитой там и так далее. Все. И украинцы в это поверили, что мы. И вот все 8 лет до начала специальной военной операции их готовили воевать с Россией. Их убедили в том, что вы сильнее, вы лучше, вы круче, как бы, и так далее. Поэтому для них... Вот обратите внимание, когда до начала СВО, там 3 дня, по-моему, да, за 3 дня Путин признал ДНР и ЛНР, да, в полных своих границах бывшей Донецкой и Луганской области. Реакция украинских военных. Ура, будет война. К сожалению, наши военачальники не обратили на это внимания. Но они хотели, их готовили к войне. И тут они поняли, ура, будет война. И много есть видео в открытых источниках, где они радуются. Да, война будет. И тут через 3 дня специальная военная операция. То есть они были накачаны этим. Это сейчас они уже почти 2 года прошло, они сейчас уже нормально отгребают. Вот, поэтому, ну, мое мнение как бы такое. Слушай, Кирилл, Дань, ты хотел что-то сказать? Говори, извини, я тебя перебил. Вопрос еще хотел Кириллу задать по теме, поскольку ты офигенный специалист в бронетанковой технике и так далее и тому подобное. Сейчас... Много западных СМИ пишут о том, что в частности танки «Леопарды», они предназначены для учений, а не для общевойсковых боевых действий таких масштабов и такой продолжительности. Что там проблемы с гусеницами, то есть их, если немножко перетянул, не дотянул, они сразу там что-то ломаются и так далее. И в целом эти танки не предназначены для боевых действий, как и много других там систем вооружения НАТО. Вот что по этому поводу можно сказать, в частности, о танках «Леопард»? И подожди, не отвечай, секундочку, и сразу тебе вдогонку еще вопрос про танки. После вопроса Дани, скажи, пожалуйста, потом, где «Абрамсы» делись? Да, ну, все ищут «Абрамсы». Я из уважения к возрасту сначала отвечу на вопрос. Да нет, ответь ему, потому что он первый, он скажет потом мне, ты опять меня перебил, понимаешь? Не, ну ладно, ладно. Напишу ладно. В комментариях. Напишет в комментариях, да. Даня, страдай. Начнем с «Абрамсов». На самом деле, «Абрамсы» это был, скажем так, возможность пробить такую брешь в европейской менталитете, не знаю, как угодно. То есть в свое время первыми, если мне не изменяет память, танки сказали, что дадут британцы, челленджеры. Британцы вообще красавчики, они первые выдали там несколько Storm Shadow, потом давайте Европа больше давайте своих ракет, но мы типа вроде выдали. А потом они первые типа такие, вот мы дали там челленджеров. Американцы тоже такие, ну как бы мы тоже дадим Абрамсов, но у американцев какая проблема? Абрамсов делают очень мало, ну их не делают, во-первых, их восстанавливают из того, что валяется, так сказать, пустые. на базах хранения, да. И восстанавливают их, если мне не изменяет память, 24 штуки в месяц. То есть 24 или 30, что-то такое. Это весь потенциал Соединенных Штатов Америки. Мы, если что, восстанавливаем и делаем новых 1500 танков в год. Ну, то есть в месяц там 120 машин. Ну, примерно. Я там не математик, но примерно. То есть в 4 раза больше, чем США. Вот. Ну, в данном случае-то это ладно. Они их пообещали. Секундочку. И производим новые. Это вместе. Это вместе, и восстановленные, и модернизированные, и произведенные заново. Новых, если честно, где-то, ну, где-то 200 плюс-минус 300 вот в этом диапазоне, не больше. Но это примерно столько же, сколько Соединенные Штаты Америки за год могут восстановить. А мы новых. Это надо было уточнить. Я слышал, что новых танков производим в месяц в пределах 50 штук. Ну, нет. Ну, если это сказал Коношенков, то да. Не, это не Коношенков сказал. Ну, я таких важно, цифр да. Не имею. Я знаю, что 1500 примерно в год вместе с восстановленными, выдремонтованными, глубоко модернизированными, вот, и примерно до 200 Т-90М и некоторое количество других машин, БМПТ-терминатор и так далее, новых абсолютно. Вот. Ну ладно, возвращаясь к Абрамсам. То есть Абрамсы, главная их задача была не участвовать на поле боя, а пробить вот это вот окно Овертона открыть, то есть смирить всех, что вот все, Запад будет поставлять, ну типа раз Штаты поставляют, раз Британия поставляет, то ну и Леопарды тоже было бы неплохо отправить. В итоге разграбили Европу на Леопарды, которые и дискредитировали, и демилитаризовали, и вообще все, что угодно с ними сделали, денацифицировали даже, потому что украинцы пытались на них вот эти балкин-кроицы и прочую ересь порисовать. А, соответственно, челленджеры еще несколько месяцев оставались оставались в тени. Их тоже там быстренько, когда они только попытались немножечко в бой отправить. Поэтому американцы, смотря на все это, видят. У них есть прекрасный пример использования американского оружия. То есть большая часть оружия, именно американского, поставляемого на Украину, оно показало себя довольно неплохо. К сожалению, те же «Стингеры» добились энного количества попаданий. Ну, наш общий знакомый был сбит двумя «Стингерами». Те же «Джавелины», несмотря на то, что мы про них там много шутили и все остальное, тоже, к сожалению, мы видим немало кадров, где «Джавелины» попадали, и приводило это порой к неприятным последствиям. «Хаймерсы», ну, «Атакамсы», я думаю, что даже не стоит как-то упоминать этот момент. Американские «Патриоты» все-таки, кто бы что ни говорил, зенитные ракетные комплексы, это лучшее, что Запад может на данный момент поставить Украине, и они определенную роль все-таки играют в ПВО того же «Киева». То есть практически все западное, JDM, бомбы корректируемые, а практически все американское оружие, которое поставлялось, оно так или иначе получило пиар. Ну, разве что кроме Брэдли, с Брэдли у них как-то что-то пошло не так. Ну, вот и, видимо, посмотрев на то, что пошло не так с Брэдли, они не сильно горят желанием эти самые Абрамсы, ну, скажем так, выдавать Украине. Лично я не верю в то, что есть такой миф, что якобы вот удары наши по складам каким-то там уничтожили все эти Абрамсы. Ну, не такие мощные ракеты, не такая мощная у них БЧ, чтобы прям уничтожить кучу танков. Ну, там, 1-2, наверное, если прямо попадут, ну, возможно. Но так-то все-таки танк довольно сильно защищен. Вот, поэтому надо понимать, что Абрамсы просто не хотят пускать в бой, потому что их уничтожат. Они ничем не лучше леопардов. То есть лично мое мнение, что все-таки лучше западный танк по совокупности характеристик — это леопард. По совокупности. Идеальной машины нет. И если вы хотите... Тут же можно ругаться, да? Вот. Если вы хотите доебаться до Т-90, я могу вам выкатить пунктов 10. Вот прям и на «Армату» тоже смогу найти 10 пунктов, почему она не очень. Но это не значит, что «Армата» плохая или Т-90 плохой или что-то. Просто, ну, идеальной техники не существует. Так вот, возвращаясь к «Леопарду», к вопросу уже все-таки Дани, чтобы он уже грозно написал в комментариях, но все-таки. «Леопард» действительно очень... Вот интересное было видео, выложено украинскими СМИ, где показали СТРВ-122А и, соответственно, «Леопард» 2А6. СТРВ-122А — это шведская вариация «Леопарда» 2А5 90-х годов, но адаптированная под шведские условия. Там усилено бронирование, улучшена унификация узлов, агрегатов, поставлены дополнительные там «Москсети» в базовой комплектации и так далее и тому подобное. И вот украинцы сравнивали А6 и А5 вот этот шведский. И они говорят, что шведский, ну, на голову лучше для войны на Украине, потому что он для войны на Украине адаптирован. А «Леопард» 2А6, они говорят, адаптирован для идеальных условий, идеальной войны. У него очень крутая пушка, она очень круто может подбивать танки, но бортовая броня тонкая, ничем не прикрытая, маскировки нет. Ну, короче, проблем куча. И главное, это действительно ходовая часть, она вечно выходит из строя. И несмотря на то, что мы все привыкли мерить танки сантиметрами брони, пушки, там, бронепробитием, боекомплектом, по сути, если танк никуда доехать не может или он застрял в яме, а любой может посмотреть этот лунный ландшафт времен Первой мировой войны, который на Восточном фронте, вот, ну, собственно, там реально нужна проходимость. Плюс все эти украинские мосты, я думаю, что Даня нам может подсказать, как там с инфраструктурой дорог на Украине. Ты все-таки более, наверное, сведущ, как там оно все обстоит. Я думаю, что не то чтобы на передовом уровне, а «Леопарды» тяжелые машины. Даже А4 это 57 тонн. Если мы говорим про более поздние, они за 60 тонн. Отечественные танки весом там 40-45 тонн, ну, это все-таки большая разница. Кстати, странный момент, да, у нас, допустим, гражданские автомобили, их практически нет, да, если есть ли какие-то китайские переделки, но танки у нас показали себя очень хорошо, да, ну, и показывали до этого, да, у европейцев отличный автопром, да, такие пиндитные мастера, там, чуть ли не в белых перчатках собирают какие-то майбахи, да, брабусы и так далее, но техническая часть на технике не очень хорошо себя показала, да, вот странный момент очень. Слушай, дополнительно, все-таки по леопардам. Вот сейчас там проблема того, что леопард невозможно отремонтировать на территории Украины. То есть его нужно куда-то дистанционно, куда-то отправлять на ремонт. А дистанционно, то есть прислать запчасти или еще что-то. Тут вот с этим еще есть проблема. Не почему куда-то? Так? В чем разница? Ну, не куда-то, а вполне конкретно построили целую огромную ремонтную базу в Литве. Теперь есть, теперь западные танки могут и реально обслуживаются танки, панцергаубицы для Абрамса и прочие. В Литве, кстати, недавно кадры оттуда всплывали, прям ангар там. В общем, я думаю, что в целях для наших баллистических ракет этот ангар уже по-любому, ну, не ангар, завод, я не знаю, как рембаза, уже по-любому введены. Ну, красные линии мешают, ну, вы все там... Ну, мы же знаем, история, она... Не, ну, на самом деле, я не хочу глобальной войны, и я думаю, что никто ее тоже, наверное, не хочет, но другой вопрос, что нам ее могут навязать, а тут, как говорил Владимир Владимирович, в драке важно быть первым. Вот, а возвращаясь, почему не могут отремонтировать? Ну, надо понимать, что западная техника, как и западные автомобили, админ очень круто и хорошо сказал, и сравнение с автомобилями, оно прям годное. А вот я могу так сказать, были у меня условно там автомобили масс-маркета, которые вот прям можно обслужить практически в любом гараже. Их можно там сравнить с обслуживанием какой-нибудь Лады, там, Гранты условно, какие-нибудь Тойоту массовую там и так далее. А была у меня, например, Феррари. И вот Леопард — это как Феррари. Вот. И когда... Сейчас, подожди, сейчас половина подписчиков схватили за сердце. Она у меня была еще до войны, значительно до войны. Я ее не украл на гуманитарке, лично не стырил там еще что-то. Ну, у меня и Бентли были, и все было. Короче, вопрос в чем? Ну, надо просто сказать, что ты до того, как у тебя появился канал «История оружия», ты и так уже был известный, значит, в интернете человек, персонаж, который делал обзоры как раз-таки на компьютерные игры, связанные с техникой. Да, и не только числе... на игры. Я и про историю рассказывал. Просто до 2019 года, ну, у меня все это было объединено на одном канале. 918-го, да. Потом я сказал, что в армии России есть много проблем, и нужно эти проблемы решать. Надо неоднократно про это высказывался до войны, но привело это... Алиса, стоп. Вот, привело это к весьма печальным последствиям и моему конфликту на тот момент с Минобороной России, потому что Минобороны России в 2019 году думала, что все у нас хорошо, прекрасно и проблем нет. Ну, в 22-м году, к сожалению, оказалось, что волосатый блогер, не служивший, ничего не понимающий, почему-то оказался по многим вопросам прав. Но это отдельная история. А вот я к чему? Возвращаясь к машинам и танкам нашим. Так вот, обслужить условные Бентли, Феррари и так далее может далеко не каждый. Ну, не просто так людям, которые ремонтируют специфические, собранные вручную, как ты тоже говорил до этого, автомобили. В белых перчатках. В белых перчатках. Чтобы не лапали своими грязными руками такие машины. Да, они условно тоже людей нужно готовить не месяц. Понятное дело, что многие моменты, они унифицированы. Как вот в автомобилях условно поменять колодки или там тормозные диски. Ну, что на Феррари, что на условной Ладе, плюс-минус система будет та же. Но если надо залезть куда-нибудь в электронику, например... А представьте себе электрику 40-летнего немецкого автомобиля, который стоял где-то на свежем воздухе, это я про Леопарды 2.4, которых в Украине поставили, и долгие десятилетия особо никуда не ездил. Вот электрика находится примерно в том же самом состоянии. Представьте себе BMW какой-нибудь 87-го года, которая провела десятки лет на свежем воздухе, а потом ее решили насиловать педаль в пол по полям. Ну вот у нее примерно такая надежность будет. Поэтому надо понимать, что обслужить их не так-то просто. Вообще проблема украинской армии — это колоссальная разунификация. У них от Советского Союза досталось три типа танков: Т-64, Т-80. И Т-72. Потом поляки им навалили этих 72-ек. Сейчас еще вроде как говорят, может быть, им бывшие югославские из Кувейта М84 отправил. Челленджеры, леопарды, абрамсы, леопарды первые, что это, АМХ-10 колесные. То есть у них настолько все разунифицировано, и ты не можешь одновременно уметь чинить Феррари, Бентли, Жигули, я не знаю, Волгу, потом какой-нибудь японский Марк, и при этом еще все это на каком-то непонятном тюнинге, и все это 30-40-летнее с непонятной историей обслуживания и с большим количеством предыдущих владельцев. В общем, не стоит думать, что танкопром, он от автопрома сильно далеко ушел. Это тоже техника, и под нее нужно готовить специалистов. Специалистов на Украине нет, обслуживание крайне плохое. Никто в армии нормативы использования техники не соблюдают. Вот я разговаривал, у меня стрим был недавно с командиром ПСТы. Так он говорит, да плевать мы хотели на норму настрела в час и в сутки. Лупили, пока ствол не разорвет. Задача стоит, и украинцы также палят с этих леопардов, панцергаубиц. У них там стволы за 3 дня у панцергаубицы отлетают в путь. Ну, ты знаешь, вот очень интересный случай. Вот как раз мы были в Мариуполе, когда с Максом еще, и когда уже, в принципе, значит, Мариуполь пал, осталась только одна Азовсталь, да, и это уже напоминало просто, знаешь, как какой-то, ну, не знаю, там, как кемпинг. Ты приехал, значит, разложился, у тебя здесь беспилотники, планшеты, тут у тебя бутерброды, знаешь, и ты как бы взлетаешь, смотришь, там что-то докладываешь по рации, тут же ешь бутерброд. И вот, кстати, приехал генерал на тот момент, да, и, значит, наша арта начала стрелять. Просто и такой, вот... а вы неправильно бутерброды едите. Надо. Нет, слава богу, он нас не видел вообще, не касался там, знаешь. И вот момент какой, знаешь, когда ты взлетаешь на дроне и видишь всю Азовсталь, да, ты же понимаешь, что есть какие-то конкретные цели, да, там, плановые, по которым будет работать артиллерия. То есть там в каком-то там, допустим, по какому-то радиоперехвату или еще чему-то, значит, в каком-то из цехов, возможно, кто-то там находится, какой-то НП. Потом ты, может быть, наблюдали разведчики и видели, как кто-то заступал на какую-то позицию. То есть у тебя, по идее, есть цели, да. И вот ты думаешь, ну сейчас, наверное, мы будем работать по целям, да. И потом начинает работать наша арта, и они вот так вот летят снаряды с перелетами в 500 метров, понимаешь. Потом они попадают по нам, потом они попадают по другой позиции там нашего батальона. И ты такой спрашиваешь у артиллериста, парни, а в чем проблема? Они говорят, ну у нас уже износ стволов. То есть, понимаешь, вот казалось бы, с одной стороны человек, мы будем лупить, сколько мы будем лупить, да, у нас есть задача. Но с другой стороны, ну если ты не считаешь, сколько твоя гаубица стреляет, если ты вовремя не рапортуешь наверх, что пора сделать смену орудия, да, ну ствола, перестволять ее, да, то а зачем тогда такой огонь, который может быть неэффективный, когда у тебя разлет снарядов 500 метров? Куда ты стрелял? Зачем ты стрелял? Ты стрелял, чтобы испугать противника, ты хотел попасть по нам, ну, что ты хотел сделать, понимаешь? И вот... Ты потратишь БК. Да, потом ты будешь кричать, что у нас нет БК для того, чтобы... Там будешь кричать Герасимов и там еще кто-то там, где БК, где снаряды, понимаешь? То есть тут же надо подходить везде, надо подходить творчески к этим вопросам, да? У тебя же умные люди в Советском Союзе, они же не просто так это все написали. Не просто так написали боевой устав, не просто так написали эти все нормы. Ну, не для этого, чтобы мы потом просто творили какую-то, ну, дичь, понимаешь? Вот в чем вопрос, да? И казалось бы, вроде бы и парней можно понять, перед ними стоит задача, и им говорят, там, огонь, да, там, пехота пошла на штурм, где арта? Арта там стреляет, попадает, не попадает, да, вот у меня недавно был спор там с человеком по колесной броне, ну, по колесной артиллерии, он, видимо, его кто-то поднакрутил, он залетел в чат, знаешь, с ноги сразу, кия, кто тут был за колесную артиллерию там, да, я там вот работаю на телеге, там, на мсте, там, да, вы там сейчас на боевую позицию не выйдете, на огневую, там, что вы тут мне, ну, рассказываете, да, сколько там, что ты там настрелял, я говорю, подожди, успокойся, я говорю, я видел, как по 200 снарядов убивают поля, говорю, не надо мне рассказывать про то, как ты там, блин, стреляешь, как снайпер со второго выстрела попадаешь в окоп, не надо, говорю. Это все я видел своими глазами. В тех локациях, возможно, в которых ты даже не был. Везде вы стреляете одинаково. если вам ни с коптера не ткнуть пальцем и не сказать, что ты не попал, вы мне будете говорить, что вы позицию уничтожили. Хотя вы будете стрелять в 200 метров от этой позиции. Поэтому рассказывать не надо. И потом, после этого уже у нас завязался диалог, да, и мы начали как бы конструктивно разговаривать в этом плане, да. Я ему привел пример, зачем колеска, он мне, ну, сказал, что нужна броня для того, чтобы работать. То есть, ну, есть же нормы, да, какие-то. Смысл какой-то там говорит о том, что нет, надо стрелять так, это не смотри. Нужно. Почему не нужно? У нас, мы же говорим, я вот привожу пример, извини, пожалуйста, Кирилл, да, что я говорю, вот предположим просто, там гусеничная артиллерия в месяц завод делает, вот как мы сейчас за танки говорили, да, ну, предположим, 100 единиц, ну, просто вот, голую цифру берем, да, а на базе там КамАЗа или Урала мы можем их делать еще 200. То есть мы должны что сделать? Либо нам, мы берем 300 единиц артиллерии колесной совместно с гусеничной применяем, да, либо мы говорим, нет, нам колесная не нужна, только гусеничная, ну, пускай 100 стволов. Но у нас как? У нас цель стоит создать огневую мощь больше, чем у противника. Или у нас стоит цель только давайте сделать, чтобы у нас была техника гусеничная. Ну, кстати, очень, очень ты важную тему поднял, две важных темы. А это, значит, ну, больная тема для многих. Смотри, первое, почему палят? Ну, я думаю, что ты, Даня, и большинство наших слушателей, зрителей, они слышали переговоры новогодней ночи Грозного 94-95, когда в эфир идет, нужна конкретная быстрая помощь. Как говорится, нас тут убивают, нам осталось там 24 часа, и мы тут на железнодорожном вокзале все сдохнем. А вот, ну, я там точно не переведу там слова полковника Савина, но примерно это было так, когда потом пробивались они, когда его там в Бэхе, по-моему, убили, или в Беттере. Вот, вопрос в том, что пацаны это слышат в эфире, ну, и, да, одно дело история с Мариуполем, там, наверное, никакой конкретной быстрой помощи не нужно было, там надо было просто взять к дате, там, условно, или как угодно, вот, а... Если мы говорим про пальбу, когда наших... Вот у меня был, опять-таки, эфир с командиром СТЫ, вот тоже несколько дней назад, я ссылаюсь на него уже второй раз, и он говорит, парни нам орут в самые первые дни СВО, их окружили, ну, какой-то попали в котел. Они говорят, мы лупили так всеми батареями, что пробили им, прорубили практически им выход, и они смогли выйти, и наших, ну, условно, там не пленили ничего. Они просто прорубили им, условно, путь с огнем всех стволов, которые были в их там артиллерийском, не знаю, там, полку или кто у них там был. Вот, поэтому не было никакой опции не спать, ничего. Мы просто грузили один снаряд за другим и просто подвозили один КамАЗ за другим этих боеприпасов, и задачу мы выполнили. Вот, поэтому тоже я бы не осуждал ребят, которые в начале СВО артиллеристов там палили. Разные бывают обстоятельства. По Мариуполю с тобой согласен, тут твоя абсолютная правда. Хотя я в Мариуполь смотрел из камеры тюрьмы, когда были короткие репортажи новостей «Известий». Вот, но я очень радовался за вас, то, что вы, что называется, выполняете там задачу. Даже если в стиле лакшери, то тем более хорошо. Вот, возвращаясь к колесной артиллерии, я полностью согласен, что 300 стволов лучше, чем 100. Главное, чтобы для них экипажи были. Но у нас в колесной артиллерии есть небольшая, но, как мне кажется, достаточно критичная проблема. У нас вот новая артиллерия колесная, мальва так называемая, она, во-первых, ни хрена не новая, давайте будем честными. В Советском Союзе в 80-е годы существовал проект МСТЫ. Ну, СТУ, я думаю, что все видели, слышали. Я думаю, что админ даже ее и щупал. Вот. И Даня, я думаю, уверен, тоже щупал. Ну, я в музеях тоже видел ее. Так вот, МСТА, она как? МСТА Б, буксируемая. МСТА С, самоходная. Ну, вот, как танк. И еще была МСТА К. Угадайте, как расшифровывается МСТА К? Ну, колесная, понятно. Колесная, абсолютно верно, ну, да. Вот. И, соответственно, был проект МСТЫ колесный. Но в Советском Союзе что-то там, и тем более конец 80-х, в общем, все это заглохло, и у нас осталось МСТА Б и МСТА С. И Мальва — это не что иное, как МСТА К. в новом исполнении, не более и не менее, дальность стрельбы 24 километра. Активно-реактивным снарядом 28 плюс-минус километр. Меня любители Википедии поправят, обращаюсь к вам в комментариях, напишите, что я ни хрена не знаю. Вот, а если мы говорим про колесную артиллерию западного образца, ну, Цезарь, например. Я его, кстати, в примеры ставил. Да, то там 40 плюс активно-реактивным. Если мы говорим про Арчер, меня сейчас опять-таки могут поправить, но 50 плюс километров активно-реактивными снарядами, то есть максимальная дальность стрельбы. То есть, смотрите, западная техника, арчеры, цезари и так далее на колесном ходу, они мало того, что мобильные, и это все хорошо, их легче выпускать, хотя на самом деле шасси, что танк, что колеса, там уже особо ничего не влияет, там электроника, система управления огнем и так далее, вот они дофига денег стоят. Так вот, они могут быть без брони практически. Они могут быть легкими, подвижными. Хотя у Арчера там какое-то бронирование присутствует. Даже украинская, ладно, фиг с ним, с Цезарями и Арчерами. Богдана. Украинская Богдана, которая поливала наших ребят на острове Змеиный. Можете посмотреть дистанцию. И поливала, к сожалению, достаточно точно. Снаряды прям ложились туда уверенно. Украинская Богдана. Там то на шасси Краза была, потом сейчас она на шасси Татры. То есть система должна стрелять 40+. И вот если у нас будут колесные системы с дальностью стрельбы 40+, ну тогда хорошо. Просто в чем преимущество МСТ-С? Она бронирована. И на дистанции в 20 километров украинские FPV-дроны, ну там и прочие, залетают эти бабы-яги 10 плюс километров за ЛБС за счет 20. Starlink. Там 20 тоже уже. Уже 20. Слушай, но я здесь дальности твои полностью подтверждаю. Почему? Потому что в крайнюю командировку, в осеннюю, когда мы уже ездили в поля и там работали, значит, тоже уже с Министерством обороны, если в Мариуполе мы были в ДНР, внутренние войска, да, в Каскаде как раз-таки находились, 5-й батальон, по-моему, в состав Каскада и входил, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, во всяком случае, там тесно все работали. Вот. И то, значит, и там была интересная история, там люди постоянно ходили в наступление. Мы им спрашиваем: ребята, вы не устали ходить в наступление, когда по вам работает артиллерия? Я говорю, может, давайте что-то придумаем? Но люди сказали, говорят, у нас нет возможности залететь к противнику, да, я говорю, ну мы сейчас организуем, организовали залы, приехали там очень уважаемые, значит, спецназовцы из Москвы, большой им привет, вот, с которыми мы также плотно работали в Мариуполе, и они в наших интересах, собственно говоря, летали на залах. 2 дня они работали на залах, значит, нашли, первый день не нашли, второй день как раз обделали облет и нашли 3 семерки пушки, да, которые работали из посадок, вот, мы, значит, приезжаем, говорим, вот, значит, ваши пушки, которые вам, значит, мешают, да, нам люди потом говорят, теперь мы не можем до них достать. Понимаешь, то есть наша арта не может достать, и они начали придумывать какую-то спецоперацию, что БМ-21 выскакивает прямо на передовую, там чуть ли с максимальной дистанции кто-то стреляет, потом мы говорим, давайте мы уже найдем там какие-то ланцеты или что-то еще. Ну то есть, понимаешь, я с тобой абсолютно согласен, да, вот как бы кто бы что ни говорил, у нас, несмотря на то, что, понятное дело, у нас превосходство в арте, и только за счет арты мы двигаемся, только за счет арты мы где-то пережимаем, да, и тому подтверждение бои за Бахмут, когда, собственно говоря, статистику выкатывал сам Евгений Викторович, он говорил, что вот столько-то снарядов нам надо для того, чтобы мы наступали. Не столько-то супероператоров ЧВК в клетчатых рубашках, в плейтах, с приборами ночного видения. CQB ready. Да, CQB, значит, CQB операторов, да. А он говорил, нам нужно столько-то тысяч снарядов для того, чтобы мы создавали огневой вал, и пехота шла в наступление, да. И вот, да, у нас есть такая проблема, где точность у нас хромает. И я могу спорить со всеми артиллеристами. Вот просто вы мне их в ряд вот так постройте, и я скажу, что не все попадают. Просто не все попадают, потому что я это сам вижу. Понимаешь, что я сам вижу? И пока наши артиллеристы не начали сами летать на мавиках и смотреть, куда они попадают, они не попадали. Вот пока у артиллеристов не появились мавики, сраные китайские мавики, или, я не знаю, возможно, у кого-то то более продвинутый, или у кого-то более краснознаменная Кутузова ордена Жукова, там какая-то часть, и им давали орланы. И американские там, отели им давали. Да, еще что-то там, какие-то, возможно, более совершенственные. Потому что, когда человек просто смотрит в бинокль куда-то, он никуда не попадает. Он никуда не попадает. Когда мы вот приезжаем, приехали какие-то люди, мы говорим: ребят, вы кто? Они мы, там арт-разведчики, и они с биноклями. Понимаешь, мы говорим: что вы здесь делаете? Они, нам поставили задачу. Слышь, да, мы должны залезть. Приезжают и спрашивают: а где у вас самая высокая сосна? Да? Да, они говорят: нам надо смотреть куда-то там. Я лично в Мариуполе видел, как стоял генерал, понимаешь, генерал стоял, и просто вот он смотрел на крышу какого-то цеха из Азовстали, куда... снаряды перелетали, и просто было ничего не видно. Мы ему говорим: товарищ генерал, вот планшет, давайте смотреть, будете корректировать. Он Максу говорит: спасибо, боец, я буду тренировать глаз. Понимаешь, то есть пока вот непосредственно тебе мавик не дали и не объяснили, как на нем летать и куда стрелять, то есть, соответственно, вот, слава богу, просто что это все быстро начало меняться. То есть если первые месяцы это был шок, то буквально уже через полгода люди сами брали все, обучались, и просто потом уже пошли результаты. Поэтому, на меня обижаются, я не знаю, я вроде ничего не придумаю. Вот я вот все, что вижу, то и говорю, да, я вот не придумал никакую историю, вот просто я вижу и говорю, да. Я вот говорил, что в Мариуполе здание, туда кидают бомбу, просто бомба взрывается, оттуда выходит пехота. Понимаешь? Слушай, это абсолютно так. У нас с контрбатарейкой и так далее огроменные, катастрофические проблемы. И не только из-за дальности, но и, как ты правильно говоришь, из-за точности. Но чтобы ты понимал, мы, чтобы бороться с М777, когда мы боремся с артиллерией, выкатываем пионы 203-миллиметровые. Они же малки. То есть 203 миллиметра у нас почему-то должны работать по 155. Почему? Потому что дальность стрельбы пиона, по-моему, 37 километров, 37-38. То есть вот он как раз-таки что-то может и перекрыть. Если мы говорим про... 777-я на активно-реактивных плюс-минус равна нашему пиону. Но это безумие, с одной стороны. Безумие, но это реальность, с которой приходится сталкиваться. Сейчас обстреливают Белгород. Обстреливают РМ-70 Vampire. Это глубоко модернизованный град, в котором ракеты не 20 километров, как у обычного града, а 40. 40 в два раза дольше. Дальше. И чтобы люди понимали, которые, может быть, не сведущие, у нас есть следующая ступень за градом, это ураган. Мощная такая РСЗО, ураган. Какая у нее максимальная дальность? 35. То есть вот этот чехословацкий град со словацкими ракетами, кстати, похожие ракеты есть в Турции, может перестрелять наш ураган. Тут понимаешь, того, что... какой момент? Вот многие недопонимают, когда мы объясняем по поводу колески, да? Вот мы работаем, предположим, с силами специальных операций, вот тот же Мариуполь, да? Приехали ребята, они все на колесной технике. То есть у них другой техники нет. ССО не приезжает на гусеничных каких-то вундервафлях. Они все на колеске. Да? И они не могут, допустим, с собой привезти мсту какую-то. Хотя у них в Штатах, я так понимаю, у них есть свои артиллеристы. Непосредственно в силах специальных операций есть специалисты, которые могут не просто дать правильно координаты, а могут встать за орудие и вести огонь. Да, они все могут, мне кажется. Да, и когда ты говоришь людям, что вот, допустим, приезжают с минометом люди, да, а они могут приезжать не с минометом, да, а со 120-м орудием. Или, предположим, со 152-м орудием, да, у них есть все. То есть они приехали, развернулись, там свой небольшой штаб запустили, залы летают, да, какие-то группы пошли на работу, и за ними стоит орудие, их орудие. Не какого-то там чудака, который там, я не знаю, что там, попадает он или не попадает. Их специалист стоит, который попадает. Потому что я видел, как расчет ССО стреляет из миномета. Да? Они прям попадают прямо вот в точку. Вот, вот есть вход, и они попадают прямо в, во вход. Да? То есть они стреляют как снайпера. То есть у них с артиллерии есть снайперский, прямо вот снайперский выстрел. То есть ему не надо сделать 10 выстрелов. Он с первого, со второго выстрела попадает туда, куда надо. Да? Соответственно, они же не могут за собой там тащить мсту какую-то, которая на гусеницах, да? Им нужна такая же скоростная, мобильная там пушка, которая может приехать, стать там в 5 километрах от них и нанести, ну, и вести огонь, да, по, в их интересах. Когда какая-то группа зашла недалеко в тыл, предположим, да, какой-то аж кошмарить опорник, и ее надо прикрыть. И много задач, да. И ты говоришь вот за эти моменты. А человек говорит, который находится в арт-дивизионе, что мы говорим убрать пушки на гусеницах и дать им колеску, понимаешь? И он говорит, она мне не нужна, да я тебе ее и не даю. Я говорю, что колеска, она для специфических задач. Быстро подлетел, развернулся, отстрелял, свалил, да, и для определенных подразделений, но не для того, чтобы пехотное подразделение сдали мы гусеницы и выдали им колеса, да. Но с другой стороны, колеса это же дешевле, чем телега от танка. Ну, не то, что даже тут, дешевле. Тут еще какой момент есть, да, я немного вас перебью, а то я сейчас это слушаю вас, заслушался. Тут же момент еще есть тот, если орудие будет дальнобойное, то, по сути-то, гусеница и не нужна. То есть противник вряд ли сможет поразить. Ты быстро приехал. Самое важное на войне, одно из важных факторов, это мобильность, скорость. То есть ты быстро приехал, отработал, уехал. Тем более тебе не надо пробираться полями, проламывать в лесах дороги, как бы гусеничная техника и так далее. Ты с любой дороги отстрелялся на нужную дистанцию и уехал по этой же дороге, по сути-то. И поэтому по сути это на 80, самом деле 80 литров соляры на 100 километров, а не 400. Да. Да. Вот уже да. Это. То же самое, тебе в зимнее время не надо прогревать ее два раза в сутки, почти даже стоячую, по часу за раз. Тут даже... Да? Тут даже не в этом дело, что не нужна гусеничная. Мы говорим о том, что нужна разная, под разные задачи. Понимаешь, если мы уже для себя определили, если уже ну, там, ведущие военные специалисты уже заявляют, что артиллерия в этой кампании, ну, это основное решение вопросов, да, то есть основное, что убивает противника больше всего, да, это артиллерия. Да, там 70% значит, личного состава теряется от осколков. Все, мы для себя приняли решение, что артиллерия на войне самая эффективная. То мы не говорим, эту не надо, а вот эту надо. Мы говорим, ее должно быть много и разной. Ну, на самом деле... Но унифицированной. Разное, мое мнение, да, мое мнение, что все-таки колесная техника, она более эффективна, чем гусеничная. Почему? Очень важно для войны это логистика. Очень важно. Особенно для долгой, масштабной войны очень важна логистика. И теперь мы представим самоходную артиллерийскую установку гусеничную, да, и какую-то мальву. Вот что проще доставить от завода до линии фронта? Вот вспомним, кстати, по-моему, в 19 веке французы придумали на трамваях, прям прокладывали рельсы до фронта, чтобы пехоту перебрасывать. Нет, да, вот какую-то технику. Смотри, я вот спорю с этим человеком, с артиллеристом, да? Я не говорю, может он охеренный артиллерист, может у него уже 10 там орденов мужества, да, и я с ним рядом не стоял. Ну вот он мне говорит, у меня такая же скорость, как и у колески, по трассе. Я говорю, слушай, ну я говорю, вот в Донецк заезжаю и вижу, как ты на своей мсте сорвал все троллейбусные эти самые, как его называют, провода, и весь город встал. Ну это же на тягаче. Ну так я говорю, я тебе об этом и говорю, что скорость колонны, она быстрее, чем ты на тягаче, или ты на гусеницах, или... А тем более, когда работают, там, допустим, силы специальных операций, когда они из точки А в точку Б, там, допустим, они находятся где-то там под Донецком или под Луганском, да, а им срочно говорят, перебрасываем несколько групп там на белгородское направление, там, там мы не справляемся, да, и вот, значит, быстро собираются люди, в течение суток им надо передислоцироваться в другую точку для того, чтобы там заткнуть дыру, или провести какие-то разведывательные Конечно. Мероприятия. Да. Они как должны приехать туда, а гаубица притарахтит за ними через неделю на тягаче или что? Или она вместе с ними туда прибудет и уже развернется, там через 10 минут уже будет готова прикрывать какую-то группу. Понимаешь? Проблема гусениц... Самое простое, как, допустим, из Тагила, из Нижнего Тагила на Донбасс быстро перебросить в большом количестве артиллерийские установки. Вот как? Или она весит, блин, там, не знаю, 20 тонн, да? Или она будет весить там 8 тонн, к примеру. Есть же разница. Плюс война – это всегда экономика. Да, гусеничная техника, она угандонит дороги везде. Их надо постоянно ремонтировать. Я просто по Донецку знаю, их постоянно ремонтировать надо. Только техника пару раз проедет, колонны танков, ну, как бы проблемы. Вот. Поэтому много-много есть факторов, плюс живучесть двигателя, да, да много-много факторов. Да и просто ремонт нужно пригодность, делать, чтобы не надо было прятать экипаж все, от обстрелов. Еще проще. А, для того, чтобы довести... По весу, кстати, все эти мальвы там 30 плюс тонн, доброе утро. Вот. Нет, там знаешь, какой... Как, извини, пожалуйста, там самый, короче, аргумент против мальвы, это в том, что сам вот этот тягач, на который ее возит, он старый, он типа принципиально устарел уже. То есть вот там о чем речь. Я больше, конечно, за Феррари, чем по тягачам БАС или какой там есть, но фишка в том, что для того, чтобы довести Мсту С до фронта, нужен тот же самый БАС. То есть в итоге БАС все равно катается. Вот все равно он ездит, ему все равно надо возить эту технику, потому что сама она развалится. Мало того, что она жрет 300-400 там на сотку в реальных условиях, когда реально шпарят там по 60+. Во-вторых, про то, что говорит максимальная скорость, да, безусловно, вот максимальная скорость Мсты 65 км в час, тогда расход просто, прости господи, но любой танкист, который не будет лукавить, подтвердит мои слова, что после 50, максимум 60 км в час гусеничная техника неуправляема, то есть она с высокой долей вероятности, летя долго на такой скорости, улетит в квет. Ну, то есть, мы неоднократно видели, как все эти танки Знаешь, летают. Какой момент? Если быть объективным, основной еще момент противников именно колески, да, в том, что в гусеничной технике ты сидишь внутри, защищен осколками, от осколков. А колеска, у тебя башни нету, тебе приходится работать с улицы, да, получается. То есть у тебя расчет там работает, заряжающий и так далее, да. То есть мы, понятное дело, что это понимаем. То есть если вдруг что-то прилетело по тебе, да, ты вроде как от осколков ты, ну, защищен. Но мы видим, что противник активно применяет также уже более высокоточное оружие, да, может не пожалеть, предположим, по какой-то батарее, которая будет эффективно работать, да, может не пожалеть какой-то Хаймерс, предположим. Да, и не, вот жалеют. Не жалеют, братан. Да. Они были даже видео, они по одной машине BM-21 Град применяли Хаймерс. Да, нет, да. Я же говорю, что там, где эффективность высокая у артиллеристов, если сейчас может просто обидеться и сказать, админ опять тут нагородил огород, вот мы там столько там. Нет, я говорю о том, что есть профессионалы и профессионально подходят к своей работе, да, а есть людей просто, допустим, назначили, вот его назначили, так, ты иди сюда по коридору, ты кто, я там такой-то, все, командир батареи, предположим, понимаешь, и понятное дело, что человек... Ну, вот у меня есть хороший товарищ, да, он всю жизнь прослужил в спецназе, он спецназовец, он стреляет с пистолетов, там, вот это, головой крутит, там, да, но когда-то сдал на берет, на краповый, а его призвали, мобилизовали, он стал командиром танкового батальона. Я не говорю, что он плохой командир танкового, ну, батальона, да, но это не его профиль. То есть он бы мог там, не знаю, научить, обучить, там, стать командиром какого-то там, я не знаю, рота, батальона, там, ТРГ какой-нибудь. Да, и там подготовить людей, да. Ну вот по такому принципу назначили. И, конечно же, КПД ниже. Но есть артиллеристы, которые, они артиллеристы не только... От Бога, как говорят. Не только там от Бога или по призванию, но они еще и породословные артиллеристы, знаешь, которые там, дедушка был артиллерист, ВОВ, папа был там в Афганистане, и вот он еще тоже артиллерист, и он, ну, как, короче, как у себя дома, да, и понятно, они что... по бусоли в этом, в детском садике играли. Да, у них там есть какие-то, кстати, сиськи у них есть. Они пользуются сиськами. Мне артиллеристы, да, там такие крутилки, короче, вот они на них там что-то вычисляют, они их называют сиськами. Так что вот там вот кто отписался на другой канал из-за сисек, вот это вам в упрек. Вот. Поэтому, конечно же, когда у нас какое-то подразделение эффективно при каких-то действиях, там противник применяет хаймерсы. И я даже знаю, когда по батарее ударили именно хаймерсами, там действительно были потери. Как бы. Вот, это ты что, сиську поставил? Я просто решил поставить лайк админ. Тут, оказывается, можно новый интерактив такой. Опа, и все. Ну, круто. Не нажимай больше так. Таня, ты хотел там что-то добавить? Или давайте перейдем к новой теме? Давай что... новую тему. Ну, короче, артиллерия нужна вся, и артиллерии нужно много. Я думаю, на этом мы сойдемся. Да, и все ты правильно сказал, потому что есть разный подход должен быть в разных... Тем более мы видим, самое важное, что мы видим сейчас, что Россия начала отстаивать свои интересы не только на Украине, да, но и там в Африке, и на Ближнем Востоке, и так далее, да. А там, возможно, даже колеска будет лучше, там чем гусеница. Только колеска. Даже вот в Сирии, например, вот мы еще не можем отпустить тему, но это важно сказать. Я хотел, думаю, потом, ладно, мы же вроде как про СВО. В Сирии нахер не нужна нам эта вообще гусеничная техника, только колеска. Все бои идут вокруг дорог, вокруг городов, никаких там боев в чистом поле практически нет. Слушай, там в чистом поле такой грунт, как будто ты на шоссе, поэтому... Тоже верно, да. Но глобально там огромные расстояния, постоянные переброски. То они около одного города, то они около другого города на мотоциклах приехали. И да, давай бы... я тебе за эту тему тоже сейчас сиську поставлю, держи, вот тебе. Новые, так сказать, у нас веяния, понимаете, новые веяния. Даня, ты тоже... Я научился. Это любимый выпуск должен быть, зрители. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наши каналы. Вот, и сравните, у кого волосы красивые. Какой-то подпишитесь, от нас с Даней хоть не отписывайтесь. Уже не до подписки, да? Уже просто хотя бы не имейте совесть, не отписывайтесь хотя бы. Уже и сиськи, уже и латыша позвали, уже все, ну все методы. В следующем эфире котиков покажу. Блин, что мне показать? Давайте еще одну тему, потому что я уже устал, если честно, с вами разговаривать. И будем закругляться. Какая? У кого есть какая? Кирилл, давай ты теперь. Да, есть тема. Не, ну Кирилл в гостях, нам нужно его допрашивать. Слушай, ты мне скажи, вот сейчас интересный момент. И будет потом второй вопрос, завершающий от подписчиков. Сейчас от меня такой вопрос. Вот то, что в Европе происходит, сейчас идет уже второй день забастовка фермеров. Причем не просто забастовка, а такой митинг на колесах. Да? То есть они, некоторые крупные города, там заблокировали тракторами, там эти фуры с навозом, они этот навоз посреди городов высыпали, как бы, да, это аж операция коричневый снег. Да. Вот, во-первых, насколько, скажем так, во Франции мы уже привыкли, у них там каждый год какие-то митинги, погромы, то есть у них это как какая-то традиция национальная, да, в Германии вроде бы нет, но вообще, насколько эти процессы в Европе могут вот зажечься и какие-то, может быть, глобальные перемены, каким-то глобальным переменам привести, что-то в таком плане, или это вот просто они поприкалываются 5 дней и все на этом? Слушай, еще Ленин мечтал о мировом пожаре революции. В итоге, как говорится, коммунизм попробовали построить только в той стране, которую не жалко. Вот. Вопрос заключается тут в чем? Любая революция, она, как Бисмарк, по-моему, сказал, ее придумывают гении, исполняют фанатики, пользуются проходимцы. Так вот, если за вот этими протестами не стоят реальные финансы, реальные капиталы, реальные управленцы, то это ограничится словом митинг. А митинг — это что? Встреча. То есть люди встретились по интересам. Они разгребают говно постоянно. Вот они встретились с этим говном и поговорили друг с другом. Возможно, чуть накатили. Возможно, там подкатили, там, если там какая-нибудь фройляйн в Германии или что-то еще. Но глобально, если за этой революцией не будет стоять какой-то серьезной политической организации, политической повестки, плана и всего остального, как мы видели, например, стоял за Майданом. То есть у них были конкретные личности, конкретные спонсоры, конкретные печеньки, конкретные чаи, конкретное предложение устройства. То есть надо убрать Януковича, Евросоюз, что у них там был, ну вот эта вот вся история. То есть конкретные тезисы, конкретные пожелания, а самое главное, кто-то за этим должен реально стоять. Ни одна революция в мире, как бы не хотелось это нашим великим предкам, именами которых названы улицы и города, не идет исключительно с низов. У революции должны быть спонсоры, должны быть руководители, капитал и все остальное. Поэтому Главное — сценарий. Да, я бы сильно, если Соединенные Штаты Америки или лично правительство, либо какие-то невероятные капиталы не заинтересованы в этом, а мне кажется, что не заинтересованы, американские оккупационные войска до сих пор стоят в большей части стран Европы, и в случае чего американские оккупационные войска будут использованы для решения вопросов на местах, как, например, использовались советские, я не знаю, там, в 68-м в Чехословакии там, и так далее. Ну, не только советские, организация Варшавского договора, там, кстати, все принимали участие. Вот, поэтому я сильно бы на это не надеялся, что вот-вот сейчас Запад развалится, вот-вот-вот-вот, нет. И даже то, что у них выросли цены, а инфляция там, честно говоря, даже больше, я как живший в Европе после 22-го года, там даже больше, чем в России, но... Люди терпят, спецслужбы там работают, никто там не церемонится, никаких административок за дискриминацию, дискредитацию никто там не выдает, там сразу уголовки, там нет этого понятия, как вышло это Овсянникова с плакатом там, или Ройзман какой-то под домашним арестом за 240 тысяч рублей, миллионер с коллекцией икон, наверное, там на миллионы долларов. Нет этой истории, когда человек получает 40 тысяч рублей штрафа, потом выезжает за границу и медийно насилует нашу страну. Там сразу уголовка, сразу за тобой приходят, сразу. Нет предупреждения, административного штрафа, просто отсутствует это как явление. То есть воронки приезжают у них, а не у нас? Ну, к сожалению, да. К сожалению, потому что мы воюем, а у них мир. Ни одна европейская страна с Россией не имеет прямой войны. У нас есть война, да, она называется СВО, но я думаю, что всем понятно, что это военная операция, это война. А во время войны у нас спецслужбы выдают и МВД выдают административные штрафы. Не всем, но очень-очень-очень-очень многим. Сначала административочка, а потом, если он не съебался за границу, тогда будет уголовка. Ну, а большинство из них съебывают. У нас гуманизм. Гуманизм в мирное время я полностью приветствую. Я полностью за свободу СМИ. Я, в отличие от этих миллионов пострадавших от режима Путина или всех остальных, меня в 19-м реально 3 канала заблокировало Минобороны России. Поэтому я-то могу реально говорить за там свободу слова. Но сейчас война. Теперь после Мальвы тебя точно заблокируют. Да. Че, уже нечего. Уже у меня только вот эти кнопки остались. Он посередине, это Минобороны России заблокировал вот это. Кнопки на память. Слушай, еще один вопрос от подписчиков тогда. Просто, чтобы развеять там какие-то домыслы, вбросы непонятные. Значит, по поводу летчика, о котором писал воевода, да, который перебежал на нашу сторону, и до сих пор его никто не увидел. Вот, первый вопрос, был ли летчик, и еще кто-то вбросил, что ты под этого летчика даже какие-то сборы проводил. Вот ответь на эти вопросы, пожалуйста, чтобы наши подписчики наконец-то вот узнали правду. Даня, знаешь как, да хрен с ним, с летчиком, где бабки? Где деньги, Лебовски? Ну, во-первых, Телеграм, если что, все помнит. Ну, так-то. Если бы у меня где-то были сборы на... я даже не знаю, на что летчику сборы. Я лично в этой истории потратился деньгами, потому что я лично за свои кровные арендовал ему квартиру. Думая, что он быстро пройдет все нужные проверки у компетентных органов в детском мире. Наших подписчиков из ФСБ. Да, да, да. И, соответственно, я снял ему квартиру, потратил на это энное количество денег. Это даже подтверждено. Платил не налом, а по интернету. Так что, по-моему, на Островке, я не помню, где я его снимал там. Не суть, не будем рекламировать. Вот. А, соответственно, я потратил на это деньги. Никаких сборов я на это не делал. А, видел я его лично в аэропорту. В одном из аэропортов Москвы, не буду говорить каком, А вот, хотя я думаю, что это не сильно большой секрет, те, кто там смотрели сторис, кружочки и прочее, плюс-минус, наверное, могли бы догадаться, в каком. Я его лично видел, у меня есть его паспорт, вот, имя, фамилию, дату рождения, я очень много чего знаю, но... Звучивать не нужно, да. Да, но не нужно. Человек на данный момент почему-то до сих пор когда-нибудь... Да, он в детском мире выбирает игрушки на Новый год. Вот. А в детском... Да, в детском мире много есть магазинов, которые ему надо посетить, в котором все хотят поговорить. Ну, вот. Ну понятно, он находится на фильтрации просто до сих пор. Да. Да. По каким-то неизвестным для нас причинам его не выпустили. Да. Я к гостайне не допущен, а Бортникову лично позвонить не могу. А мою... Зато он тебе может. Он может. Может, может. Он вообще все может в этой стране. Я думаю, что больше, чем он, если, только Владимир Владимирович. Если ты слишком долго можешь разговаривать про детский мир, тебе может позвонить Бортников и сказать: Кирилл, ну хорош ты уже запарил. Ну, давай дозвониться даже на отключенный телефон. Тебе не нравится, что мы выписываем административки? Я так понял. Да, да. Тебе это не устраивает? Я просто всецело хочу в данном случае поддержать работу компетентных органов, потому что, не рассказывая всех моментов, могу сказать, что ребята работают очень хорошо. И сработали очень хорошо. И сейчас я не ради каких-то там галочек или чего-то. Когда-нибудь потом мы все это обсудим, в ЦИПСе, надеюсь, в том числе. Это будет интересная история, как и многое из историй, которые пока еще невозможно рассказать. Это одна из таких, она не мифическая. Я в этой истории пока потерял только деньги, и теперь до меня пишут в комментариях, когда же. Но от меня не зависит. Лично я готов хоть завтра, хоть сегодня интервьюировать и позвать людей, и мне ночью операторы приедут, и мы снимем. Но пока, в силу независящих от меня обстоятельств, я это сделать не могу. Очень хочу, и это крутая была история, операция, и абсолютно реальный человек, но... Есть нюансы. Есть нюансы. Да, еще один момент, как бы, да, друзья, я хочу, чтобы мы все, я не знаю, как-то там лайками, какими-то, может быть, обращениями поддержали Кирилла в его пути к паспорту Российской Федерации все-таки. У человека на руках, я лично видел это письмо от министра иностранных дел Лаврова на имя нашего президента, где он просит, ходатайствует, чтобы Кириллу дали гражданство. Но, видимо, какие-то клерки на каком-то уровне просто напились тормозной жидкости и тупят, вот, как роботы первого поколения. Да, вот я надеюсь, что, может быть, какой-то компетентный орган или кто там в этой организации должен проверить этот вопрос, этот движение этого письма от министра иностранных дел для президента. Да, вот, и наказать тех, кто это письмо где-то держит на столе, не знаю, может, кофе ставит на него, еще что-то, а может, просто люди конченые по жизни, как бы. Вот я надеюсь, что и мы будем дальше поднимать эти вопросы и на федеральных каналах, что все-таки такой вопиющий случай должен быть закрыт, а виновные должны понести наказание за это. А у меня есть бизнес-план. Ну, так. Вот, смотри, ты постоянно, Даня, ругаешь, как называется, хотел быстро сказать, но так как я все-таки пожилой CQB, у меня из головы вылетело, диаспоры, да? А вот можно было к ним обратиться за консультацией и сказать: пацаны, а как вы быстро получаете паспорта? Откройте схему, кому подойти, мы скинемся админами там телеграм-каналов крупных, соберем нужную сумму и поможем Кириллу купить паспорт. Я даже знаю, к сожалению, сколько и как, но я слишком торгую вот этим вот длинноволосым лицом, чтобы так этот вопрос решить. Знаете, что в этом всем страшно? Даже не поэтому надо было всегда быть в трусах на лице, как я. Да, знаешь, в чем самая главная проблема с этим паспортом? Даже не то, там, могу ли я получить кредит, поехать там нормально в какие-то там нормально новые территории России или заехать в какую-то военную базу, поздороваться с ребятами, с которыми мы каждый день общаемся. Проблема в этом главная другая. Вот сейчас сидят латыши в Латвии и британцы, которые, ну, Ми-6 и, соответственно, СГБ, которые участвовали вот в моей истории, например. И в истории, кстати, ни одного меня, таких людей немало, просто я, ну, по медийной истории прошелся. Вот. И они такие, ну что, помогли тебе твои ляхи? Вот это вот. Только в данном случае не ляхи, а помогли тебе твои мускули. И вот, а что мне возразить вот людям, вот этим вот спецслужбистам в Латвии, Британии, Америке, Украине или где угодно? Вот что мне сказать? Вот что я могу сказать своим пока еще соотечественникам с Европейского Союза, ну, как в Советском Союзе, гражданство Европейского Союза. Вот что я могу сказать нашим людям там, в Америке, еще где-то, типа вот поддержите Россию, поддержите, смотрите, вот тут же круто, вот мы приезжаем, ты русский человек, ты приезжаешь, и тебя сразу встречают. Есть ответ. Что у тебя есть автограф Лаврова. Есть. Ну, это мало, что ли? У тебя автограф, причем на документе твоя фамилия, имя и автограф Лаврова, понимаешь? Ты этим можешь всем показывать, вот! Что тебе еще нужно, неблагодарный? Надо на самом деле, чтобы наши люди чувствовали, что если они, рискуя всем имуществом, здоровьем, свободой, помогают нам, а таких людей много, участвуют в параллельном импорте, закупают микросхемы для ракет там какие-то, которые нам все еще необходимы, закупают тепловизоры, униформы, Номикс, в котором наши пацаны могут гореть в самолете или вертолете, но не сгореть. И в случае чего, чтобы у них была хотя бы вера, что приехав в Россию, они будут гражданами, ну, не то, что второго, то есть то, что я сейчас, я даже не разрешение на временное проживание, даже не вид на жительство. Это даже не второй и не третий сорт. Это не ликвид какой-то, который мне Россия в лице чиновников, еще раз говорю, я Россию люблю и буду любить вне зависимости от того, блокируют мне Минобороны YouTube-каналы из 7 лет работы, я не знаю, вписываются, не вписываются, дают гражданство или не дают гражданство. Это мой осознанный выбор. Я люблю, да, что страну. Там Россию? Мы даже Министерство обороны любим за то, что оно нас блокирует. Вот нас любят. Министерство обороны не любит, а мы все равно любим его, понимаешь? Поэтому, да не, я именно обороны это люблю. Обращай внимание, я уверен, что рано или поздно ты все равно паспорт получишь. Мы будем как назойливые мухи об этом повторять постоянно. Будем репостить твои дурацкие посты, которые меня просто раздражают с твоими. Срочно на таком-то направлении, срочно подбили велосипед ВСУ, понимаешь? Поэтому в любом случае ты рано или поздно получишь свой паспорт, и мы будем вместе за тебя радоваться. Поэтому не обращай ни на что внимания. Самое главное, знаешь, как вижу цель, не вижу препятствий. Все. У тебя... Самое главное, ты проложишь путь все-таки уже после прецедента с тобой, другим твоим согражданам по паспорту будет также легче. Тем, кто на самом деле русский, тем, кто за нас. Как бы, да? То есть, видимо, такая твоя участь может быть. Как бы, да. Меня тоже одно удивляет, знаешь, в этих всех историях, да, вот это же не первый случай с Кириллом, да, вот недавно, значит, были спортсмены, пацаны, там, да, и проблемы у ветеранов боевых действий, да. Ну, то есть президент издает указы, да, о том, что там ускорить процессы какие-то, да, облегчить там как-то получение там гражданства. Тем более мы видим, что куча людей, которые по сути недостойны быть гражданами России, которые побежали там первые в случае там каких-то сложностей, как только родине стало немного хуже, чем они жили до этого, да, они сразу все побежали, да, и они, в принципе, готовы и от паспортов там отказываться, и все, что хочешь, да. Здесь мы видим, что люди хотят стать гражданами России, да, нам наоборот надо, чтобы нас становилось больше, да, ну, президент говорит, что мы должны, нас должно становиться больше, вот русские люди едут, они хотят, значит, жить в России, да, и у них есть какие-то постоянно проблемы с тем, чтобы стать гражданином России, да, для того, чтобы зарабатывать здесь деньги, платить налоги, да, и так далее. Это же все тоже экономика, да, правильно? Я считаю, что если русский человек приезжает в Россию, ну, это мое мнение, как и иммигранты и всего остального, мне так кажется, если русский человек, у тебя есть свидетельство о рождении, в котором написано «мама, папа, русские», ну, и ты знаешь русский язык, то ты должен получать в течение месяца вид на жительство. Ну, то есть вид на жительство, ты можешь с видом на жительство, там, ты не имеешь права только голосовать, ты там, ну, есть там определенные нюансики, но вид на жительство ты должен получить. А русский в России, а где еще русским-то жить? Ну где? Ну больше нет страны для русских. Ну да, Белоруссия, но это, надеюсь, мы когда-нибудь объединимся, это будет тоже одна страна. Больше нет для русских страны. Да, мы по сути так объединены, там границ нету. Ну что мы еще нет, должны Белоруссия сделать? Так, чтобы, да, мы и так одна страна. Чтобы Григорыч присягнул на верность России или что? Он и так уже в России, ну, и Белоруссия там во многом от нас зависит. И там и мы от каких-то... И мы от нее тоже зависим. Да, ну, конечно, молодцы. Только что хотел сказать, что там в Беларуси, для тех, кто не знал, не только картоха, там тоже есть очень много интересных вещей, поэтому мы тоже как бы зависим, да, поэтому там границ нет, что нам еще надо сделать, чтобы понять по сути, что мы одна страна. Один народ, самое важное, но это еще раз, русские люди должны иметь возможность приехать в Россию и тут жить. А дальше ты получил вид на жительство, хочешь получить гражданство, да, пишешь дополнительные бумаги, там платишь госпошлины. Я же все это сделал, написал все бумаги, заплатил все госпошлины, перевел все документы. В общем, все сделал как надо, все есть на Большой Ордынке 16. Просто взять, отдать, я прошел все проверки в детском мире, все есть. Просто взять и подписать. И я уверен, что Владимир Владимирович только за будет всю эту историю. Но мне хотелось бы, чтобы в будущем, то, что правильно сказал Даня, люди, которые имеют похожие проблемы и желания, как у меня, все, я не хочу, чтобы это был единичный случай, в ручном режиме сквозь там ржавчину системы, а чтобы выработался какой-то механизм, чтобы наши люди, русские, по национальности, возможно, русские по духу, по сути, они могли приехать в Россию и жить тут, творить, платить налоги, работать ради большого счастливого будущего этой великой страны без какого-либо преувеличения. Потому что эта великая страна может быть великой только потому, что это великие люди. Великие парни, которые там взрывают себя гранатой. Летчики, у которых там есть одна граната для противника, одна для себя. Люди, которые в три смены работают на заводах. Я не знаю, в которые есть ветераны боевых действий, 20 лет отвоевавших везде и всюду. И потом почему-то не за хуй собачьи, едущие под Мариуполь с личными какими-то дронами и участвующие в пожилом там CQB. И нет, прочим, это и отдельная история. Её да это все надо... вместе. Даня Бессонов есть русский, который с Киева мог бы там вступиться за режим, стать полицаем и, я не знаю, наказывать вместе с СБУ всех и вся за натовские гранты западные. Есть такие, как я, которые вообще к России никакого отношения не имеют, но когда меня спрашивали на допросах и говорили, давай, ты, как говорится, будешь работать на нас, я говорил, мужчины не торгуют родиной, мнением и любовью. И все. Просто есть огромное количество наших людей, которые даже сейчас сидят на Украине, где-то в подполье, показывают нам кадры объективных действий, помогают нашим крутым людям, там, не знаю, Джокеру ДНР там, сливать какую-то информацию, рискуя всем и вся. У меня огромное количество этих информаторов. Россия великая благодаря людям, конкретным людям, благодаря пацанам, которые горели в железнодорожном вокзале Грозного в новогоднюю ночь 94-95, когда все бухали. Потому что если бы они тогда там не горели, возможно, вообще не было бы сейчас какого-то русского мира и вот тех вот проблем, которые у нас сейчас существуют. Благодаря ополченцам, которые там 50 человек решили, что они могут вершить судьбы истории и взять этот Славянск. Да я могу этих примеров просто до бесконечности. Люди, самый главный ресурс России — это люди. Вот, простите меня за все, больше наших людей. Ты мне надоел. Все, не могу я больше это слушать. Все, всем пока, до завтра. Друзья, удачи пока. Вам. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Спасибо.